и тело их дымилось и потело на зимнем ветру. Женщины вернулись из лесов. Они покорились неизбежному, отдали пришельцам последние запасы и собственное тело. Последнее, впрочем, считалось ни во что, ведь женское тело, как море, оттого не споганится море, что пес полакал. Хуже было то, что придется остаться на зиму с малыми детьми, без пищи, без запаса. Лучшего охотника убили. Берестяная бабка, та самая, что пустила топором в Карпатова, горькими слезами плакала об зарезанном внуке. Она привезла его с реки на нарте, сама без собак, своей собственной старушечьей силой обмыла и одела его, и вместе с берестяным дедом вырубила яму на камне в вечной мерзлоте. Тело спустили без гроба, завалили большими камнями. Тело замерзло, как мороженая рыба, и, толкаясь о камни, звенело. «Лежи, почивай, не оттаивай до страшного суда». Надо было, однако, карателям уходить с ограбленной и съеденной заимки. Не то после рыбьих пупков и гусиных полотков пришлось бы, пожалуй, приняться за последнее мясо, которое осталось, за мясо обитателей. Наутро решено было тронуться вниз к городу и дать бой красным. Об их силе евсеевцы рассказывали несуразные вещи. У них было сотня ружей, 100 000 патронов. Смерти они не боялись, как хищные волки. Митька вдобавок был колдун и пули ловил на лету и складывал в кармашек на будущий случай. Евсеевцы, разумеется, врали, но первая стычка на реке смутила карателей. Убитый мальчишка один не побоялся напасть на отряд. Что будут делать другие? Офицеры решили идти на Колыму осторожно и медленно, от заимки к заимке. Вяткина, Бугрова, Дебальцево. Три заимки на 50 верст. Везде были запасы, деревянные избы и женщины. Но к вечеру прибыли из Колымска трое депутатов с предложением о сдаче. Они не принесли с собой ключей. У Колымска не было стен и ворот, и нечего было отмыкать. Белые, впрочем, потом доказали, что они не нуждаются ничуть ни в ключах, ни в отмычках. Все-таки встреча вышла торжественная. Трое депутатов вошли, как человеческая лестница. Высокий Макарьев, широкий Веселкин, а третьим прислали тщедушного и старого отца Алексея. А Вилов принял их сидя. Дулебов и Мухин сидели поодаль на лавках. «Челом!» — сказал Архип Назарьич, кланясь. «Ниже!» — ответил Авилов своим густым басом. Архип удивленно тряхнул склоненной кистью руки и опустил ее до самой земли. «Ниже!» Неумолимо повторил Авилов, пока Архип Макарьев не склонился своей косматой головой до самой земли. «Вот это челом! Вы что же, бунтовать?» — сказал Авилов с угрозой. «Советские порядки наводить!» Он превратился давно в белого полковника, не за страх, а за совесть. Но по-прежнему его раздражало особенно стремление красных к порядку. «Те, что бунтовали, ушли», — сказал рассудительно Макарьев. «Придите навести свой собственный порядок». Глаза Авилова зажглись зловещим огнем. «Хорошо, наведем, мы вам покажем порядок». Отец Алексей подошел последним. «Попов не люблю», — сказал откровенно Авилов. «По что батька людей не учил, чтоб жили по-людски, не по-собачьему?» Отец Алексей покачал головой. Он очень одряхлел от последних событий, и голова его тряслась. «Как мне их учить?» — сказал он смиренно. «Мы сами мало ученые». «Ага!» — вторично пообещал Авилов. «Ничего, мы вас научим». Слова его звучали угрозой, но он включал в них отчасти обещания. Он действительно думал устроить в Колымской глуши особую базу для себя и для своих близких. «Колымское княжество, отчего бы не так? Был же у Чукач до самой войны особый король, поставленный русской властью, с наследственным званием, назло безналичию и убийству неукротимых чукач. Колыма далеко от России. 3 года скачи, пожалуй, сюда не доскачешь. Здесь можно отсидеться от всяких врагов. Княжество Колымское, великий князь Викентий Авилов I». 10. Белые вступили в середние под звук колоколов, то есть под звуки единственного колокола, тикавшего жидким тенарком на своей деревянной караулке. «Омуль, омуль, линь, линь». Так колымчане толкуют колокольные звуки вместо обычных российских. Четверть блина, пол блина, блин. Одряхлевший отец Алексей служил благодарственный и приветственный молебен. На помощь отцу Алексею выступил было пышнобородый Палладий Кунавин. Но торговцы, забыв о благолепии места, встретили его криками «Вон, прочь!». Они не могли ему простить его летнего предательства и всей его последующей красной славы. Несчастный отец Палладий, проклятый недавно максолами и отвергнутый большими людьми, остался не в тех и не всех, и поспешил сокрыться в спасительной тени своего собственного дома. В церкви ожидали Авилова вместе с офицерством, но Авилов церквей не любил. По части безбожия он был, пожалуй, почище Максола. Он приехал на двор к Архипу Макарьеву, прошел в лучшую горницу, стукнул прикладом об пол и громко объявил: «Реквизирую этот дом и объявляю его своей штаб-квартирой». Несчастный Макарьев после местной колымской макаризации попал под настоящую доподлинную реквизицию, прибывшую с юга. Он чувствовал себя скверно. Надежды на белых были, очевидно, нелепы. Чувствовал себя Макарьев соответственно жуткой пословице: «Кума, а кума, выбирай сама, на какой веревке тебя повесить, на мочальной али на пеньковой». Старосту сюда потребовал Авилов. И пришлось отправляться к Авилову тому же Макарьеву. Авилов встретил его с нескрываемой насмешкой. «Здорово, знакомец! Давайте квартиры, еду, Да живо у меня, слышишь,